Глава 15. Дуня весь день пыталась найти себе заботы, однако Маргарита Павловна запретила ей хлопотать по хозяйству. Аня предложила устроиться на шезлонгах в саду. День был солнечным, теплым, весенним. Вода прогрелась, и теперь на закате было достаточно тепло для купания. Но только плескаться в бассейне Дуня совсем не хотела. Да и купальника у них с Аней здесь не было. «Ой, да кто нас здесь видит, да?» Пыркнула Аня, сбросив юбку, тонкий свитер и обувь, сиганула в воду прямо в спортивной майке и белье. «Анюта, ты совсем бесстрашная», — рассмеялась Дуня, видя, как подруга фыркая вынула из воды. «Холодно же». «Шикарно, в самый раз», — рассмеялась Аня. «Схожу за полотенцем», — решила Дуня и вернулась в дом. Отыскав в ванной одной из гостевых спален первого этажа полотенце, девушка вернулась в сад. А там Аня уже была не одна. У кромки бассейна стоял Тахиров, скрестив руки на груди. Аня, все еще находясь в воде, смотрела на парня убийственным взглядом, наверняка способным размазать Тамерлана по плитке. Однако мужчина широко и дерзко улыбался и не торопился уходить. «Вали отсюда, убогий!» — зыркнула Аня на парня. «Давай руку, русалка, помогу вылезти!» — парировал Тахиров. Аня поплыла в обратную от собеседника сторону, а Дуня поторопилась с полотенцем. И потом, если Тамерлан приехал, то значит и Георгий уже здесь. И когда Дуня, оставив полотенце на шезлонге, собралась вернуться в дом, Тамерлан вдруг остановил ее. «Нельзя пока в дом, Евдокия Андреевна. Там незваные гости. Лучше побудьте здесь». «А Георгий? С ним?» «Жив-здоров», — хмыкнул Тахиров. «Он же Ирбис. Что с ним станет?» Дуня кивнула, обхватила себя руками и замерла, глядя на то, как Аня плавает в теплой воде. И темно уже стало, только свет фонарей освещал часть сада и бассейн. «Странная она девушка», — задумчиво пробормотал Тахиров, будто никому и не обращался. «Аня — хороший друг», — решительно произнесла Дуня. «Если хороший друг не выползает из воды, сляжет с пневмонией утром», — хмыкнул Тамерлан. «Не сляжет. Анька никогда не простужается», — улыбнулась Дуня. «Говорю же, странная она», — подмигнул Тамерлан и подхватил полотенце. Дуня наблюдала за тем, как мужчина шагает к дальнему бортику бассейна. Аня оттолкнулась и поплыла обратно, как только увидела, что Тахиров караулит ее там. Было забавно наблюдать за этой парочкой. Дуня даже улыбнулась, когда Аня все же решила завершить водные процедуры и хватилась за лестницу, чтобы подняться по ступеням. Однако мужскую руку проигнорировала. Выдернула полотенце и завернулась в него. «Замерзнешь же», — разобрала Дуня недовольный голос Тахирова. Обернувшись, увидела, как Аня величественно присаживается на шезлонг, обтирается, игнорируя предложенный мужчиной пиджак. «Отвали, те!» — шикнула Аня, когда парень возобновил попытку укрыть ее поверх полотенца. Дуня украдкой улыбнулась. «Странная парочка, странная». Но в Тахирове Дуняша не чувствовала угрозы для Ани. Здесь явно читался мужской интерес. Присев в плетеное кресло у самого ухода в дом, где уже замер Вадим, личный охранник Дуни, девушка вздохнула. Хотелось, чтобы те самые незваные гости побыстрее уехали из особняка. И тогда Георгий вновь вспомнил бы о том, что Дуня его ждет. Девушка лениво слушала, как припираются Аня с Тамерланом. В итоге мужчина победил, укутал ее в свой пиджак и, присев рядом, принялся растирать плечи и спину Ани. Наверняка подруга все же замерзла. Весьма кстати, Маргарита Павловна принесла мягкий теплый плед. Анютка пригрелась, замолчала, что было ей совершенно несвойственно. А Дуня начала думать о Гоше. Вспоминала их встречу в клубе, их разговор, его обидные слова и те слова, что слышала от него этой ночью и утром. Будто два разных человека, будто тот грубый Ирбис был чужаком, а вот тот, что держал его в руках, дарил неземные ласки и удовольствия, принадлежал только ей одной. А надолго ли? Дуня растерла лицо ладонями. Насколько она здесь? До завтра? На неделю? На месяц? Пока не надоест? А когда надоест? Было страшно признаваться себе, что привыкла. Привыкла к жадным рукам и тяжелому взгляду. Георгий, как наркотик, незаметно проник в ее организм, привязал к себе, сделал зависимой. А потом что? Ломка? Телефон, спрятанный в кармане спортивного костюма, ожил. Дуня не сразу поняла, что звонит именно ее гаджет. Непривычно ведь. Все, кто мог звонить, и чьего звонка Дуня ждала бы, находились в особняке. А потом девушка решила, что это вновь отец или его люди. Не ошиблась. За незнакомой комбинацией цифр скрывался знакомый голос родителя. «Ну как, доченька, твои успехи?» — замолвила словечко за старика. «Вас уже отпустили», — вместо приветствия уточнила Дуня, а сама поднялась с кресла. Если рядом не было Гоши, то наверняка Тамерлан сможет подсказать, как быть дальше. Дуня приблизилась к шезлонгам, жестом показала Тахирову, чтобы молчал, а сама включила громкую связь. «С бандитами удалось договориться, Евдокия. Меня отпустили», — спокойно ответил Коротков. Я так понимаю, что Ирбис потакает всем твоим капризам. Это хорошо, дочь, прекрасно. Дуня отчаянно замотала головой, глядя на Тахирова. Тамир показал жестом, что Дуне нужно тянуть время и дальше. Поднял большой палец вверх, словно говоря, что Дуня молодец и все делает правильно. А сам торопливо начал что-то печатать в своем телефоне. «Что вам нужно от меня? Все, что можно, вы уже отобрали», — произнесла Дуня. «Не все, Дуняша, не все», — хмыкнул Коротков. «Дуняша, так он тебя называет, да? Удивительно, как легко и быстро ты приручила хищника, дочка. Но ведь тебе моя кровь, ты Короткова, и должна понимать, что спишь с врагом». Дуня молчала, только зло прищурилась, глядя на мобильный в своей ладони. Если уж кого и воспринимала Дуня врагом, так это совсем не Георгий. «Это мое личное дело, с кем спать», — резко ответила Дуня. «Это бизнес, дочь. Делай, как велю. Или ты забыла о подружке? Так я напомню». «Моим парням она как раз пришлась по вкусу», — насмешливый голос отца неприятно резал слух Дуни. «Что за...» — начал было Тахиров, но Аня тут же накрыла его рот ладонью, чтобы молчал. «Не трогайте Аню», — торопливо произнесла Дуня. «Другое дело, дочка», — похвалил Коротков. «Ты должна сделать так, чтобы Ирбис оказался в нужном месте в нужное время. Подробности я скину сообщением. И чтобы без фокусов, поняла?» Последние слова Коротков произносил торопливо, словно у него закончилось время на беседы или терпение. Звонок завершился, Дуня села, выронила телефон на колени. «Что за хрень творится, а?» — усмутился Тахиров и тут же поднес свой гаджет к уху. «Засекли? Номер пробили?» И пока Тамерлан говорил, Дуня поняла, что Георгий рядом. Не видела его, просто ощутила, как затылок пронзили сотни острых иголок, а по спине мурашки. Дуня стремительно обернулась, поняла, что две предательские слезинки все же скатились по щекам, и спокойно думать не получалось. Внутри кипели и бурлили эмоции, они разрывали Дуняшу на части. Ирбис стоял в нескольких метрах от нее, а она видела всего его, целиком от залегших меж бровей морщинки до поджатых в недовольстве губ. Дуня не помнила, как поднялась на ноги и сделала несмелый шаг к Ирбису, а потом просто побежала к нему. Так хотелось ощутить тот покой и чувство защищенности, когда на сильных руках этого мужчины. Гоша, сцепив зубы, беззвучно ухнул, ребра трещали. И хорошо, что Георгий послушал Макса, надел броник на стрелку, так бы не стоял сейчас перед Дуняшей. А она обнимала его тонкими руками и щекой прижималась к рубашке. «Кайф же, кайф, чего еще желать от жизни, а?» «Чего рыдаем?» — глухо уточнил Ирбис, подметив следы слез. Но отстраниться сейчас от Дуняши, даже чтобы посмотреть красивые глазки, Гоша не мог. И сам ощущал дикую потребность в этой девушке, в своей женщине. Папаша звонил, хмуро ответила Аня и попыталась встать шезлонга. Однако Тамерлан придавил ее своей лапищей, заставляя оставаться на месте. «Да не рыпайся ты!» — рыкнул Тахиров. «Ни шагу без охраны, усекла!» «Нужна мне больно твоя охрана!» — негромко проучала Аня. «Лучше молчи, Анюта», — еще громче рявкнул Тахиров, поправил плед на девичьих плечах и только потом встал и взглянул на Ирбиса. «Звонок отследили. Отправлять парней». «Рано. Пусть расслабится», — мотнул головой Ирбис. «У него были другие планы на грядущий вечер. А Коротков, сука, никуда теперь из города не денется».